бригада назвалась программой «Взгляд». Минздрав метнулся к Джуне, атеисты хвалят Глоб. И бомбит жлобов с трибуны самый главный в мире жлоб. Метаморфоза, метаморфоза, метаморфоза. И один из них свой орган называет фирмой Лис. Стал капиталистом, коммунист из госкино. Вместо фильмов о чекистах рекламирует порно. Метаморфоза, метаморфоза, метаморфоза. Совсем с ума сошел, орет как ненормальный, перестройка. Но я-то знаю, кем он был в разгар на этого застоя. Да, в Сибирь мечтал меня сослать, козел. И даже называл антисоветчиком. Ну а теперь, как видит, то кричит «Ура! Ура Талькову, он за народ!» Метаморфоза, метаморфоза, метаморфоза. Может так и быть должно. Все, что было аморально, стало не аморально. Перестроиться несложно, только вот ведь в чем беда. Да. Перестроить можно рожу, ну а душу никогда. Метаморфоза, метаморфоза, метаморфоза. Метаморфоза, метаморфоза.